Глава восьмая. Листы. 518-й, оборотная сторона. 524-й, лицевая сторона. 150-е. Кальпетан настраивает свою лиру и поет. Служанки расставляют складные кресла вокруг жаровни. Мрак заливает небеса. Горячие отвары источают сладкий запах меда и пряный аромат вина. Кальпетан входит вместе с нами, настраивает лиру и заводит песни Салиев и Арвальских братьев. Арвальские братья, латинское, полевой, походный, особая жреческая коллегия из 12 человек, избираемых пожизненно. В обязанности этих жрецов входило поддерживать культы особо чтимых земледельческих божеств. Мы молча слушаем его, разглядываем пальцы своих ног. 151-я памятка. В септах столик из цитронного дерева, гидравлический орган, две пестротканные тоги, 4 фунта слоновой кости за 800 000 сестерциев. 152-е. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 153-я памятка. Таблички. Зеленый лаконийский мрамор с прожилками. 154-е. Грусть Спатали. Спатали нагревает кубок с фалернским, а сама то всхлипывает, то плачет в голос, не в силах выговорить имя Марка. 155-е. Признаки старости. Спатали перестала выщипывать себе волоски в промежности. 156-е. Отверстия в теле. Мне кажется, все 9 отверстий в моем теле зияют понапрасну, без всякой пользы. Несомненно, им становится ясно, что открывались они в пустоту. Мои 9 отверстий начинают приобщаться к безмолвию смерти. 157-е. План отъезда на Сицилию. Я предлагаю Публию сопровождать меня на Сицилию, на виллу, откупленную некогда Спурием у Аниции Пробы. Там, опечаленные разрухой, мы сможем по вечерам созерцать с террас, продолжающих альбинскую рощу, дым пожаров за проливом, смешанный с серным маревом сумерек. Публий пожимает плечами и мягко вопрошает, где истинная разруха. 158-е. Вещи, способные развлечь при скуке. В число вещей, что развлекают при скуке, включу я вино и злые сплетни о друзьях или родне, игру в кости, фрукты, купание, созерцание своего отражения в черном вифинейском мраморе, предвкушение квесторских подарков. В Древнем Риме высшие чиновники при вступлении в должность по обычаю раздавали щедрые подарки. Развернутый свиток книги, игру на лире и еще одно – спуститься в кухню и поесть в волю. 159-е. Вещи, которые умиляют. Среди того, что способно умилить, не указала ты возбужденного ребенка, переполненного радостью жизни и распевающего во все горло. Старческую немощь. мальчика, который ради любопытства убивает своего дрозда или щенка, окровавив при этом руки. Он мучит кошку. Он тычет игрушечным бронзовым копьецом в рыже-белую ласку. Совсем юных влюбленных, скованных стыдливостью, когда они остаются наедине, или поверженных в смущенное молчание при нашем внезапном появлении. Краешек голубого шарфа, что вырвался из насидок и развивается там, вдали, в самом конце аллеи. Пререкания дряхлых стариков. Любимого человека, который вдруг ни с того ни с сего разражается рыданиями, хотя он не выпил ни капли, и умиляют не столько его слезы, сколько дрожащие губы. 160-е. Сентенции Ликорис. Я обсуждала с Ликорис свои планы отъезда на Сицилию. Ликорис присоединилась к мнению Публия. «Гнездо дикого лебедя плавает по воде», — сказала с гримаской Ликорис. «Так же, как и гнездо водяной курочки», — сердито отозвался Публий. «Так же, как и гнездо хохлатой гагары», — подхватила Ликорис. «Мы выпили немного густого пряного вина». Мы ели филе мурены и африканские гранаты. 161. Мешочки золота в 17-е календы сего года. 6 раз по 5 мешочков золота в 17-е календы сего года. 162. Не забыть. Смешать немного меда из гиблы с небольшой таликой гимецкого. Гибла, Хибла, гора на Сицилии, славящаяся своим медом. Гимет, Гиметос, гора в Греции, знаменитая своим медом и мрамором. 163. У изголовья Публия, Саффея, Минора. Я отправилась на Целиев холм, прошла по дворцу, черному от народа, настоящий муравейник, в парадную спальню Саффея и села к его изголовью. Он уже не носил свою повязку из египетской шерсти. Лежал с обнаженной лысой головой, кутаясь в хламиду цвета шафрана. Рядом на маленьком мраморном столике лежали роскошно изданные непристойные книги, среди них «Сибарис» и «Мусетий». «Сибарис» — древний италийский город, известный свободными нравами и роскошным образом жизни, разрушен в 510 году до нашей эры. Мусетий, по-видимому, вымышленное имя. Я вспомнила времена, когда мы шепотом на ухо друг другу перебирали победы Юлиана. Юлиан Флавий Клавдий, 331-363, противник христианской религии, восстановивший культ языческих богов. В комнате пахло так, словно здесь разбился горшок с нечистотами. Мне хотелось одного — поскорее сесть в свою двуколку и вернуться на склон Яникульского холма, где ветер вольно треплет волосы людей и листву на деревьях в парке. Публия сотрясала дрожь. Его иссохшее тело было теперь не больше, чем тело мальчика в возрасте 10 зим, а кожа сделалась совсем прозрачной. Вздумай кто-нибудь поупражнять мозги, он мог бы пересчитать кости Публия. Сперва ему никак не удавалось заговорить, волнение душило его. Он молча глядел на меня, словно человек, охваченный смертельной тоской, или солдат-наемник в бою в тот миг, когда бог Пан явился ему, повергнув в безумие и ужас. Пан греческое божество, по преданию сын бога Гермеса. Согласно поверью, его внезапное появление могло повергнуть человека в ужас и в безумие. Но он пытался сделать вид, будто ничего страшного не происходит. Ему хотелось острить, как прежде. Он даже слегка пококетничал. Сравнил себя с тысячелетней мраморной плитой, которую мало-помалу раскалывает прорастающее фиговое деревце. Но говорил он невнятно, и голос его утратил былой бархатный тембр. Однако постепенно к нему возвращалась прежняя манера легкой светской беседы. Он вспомнил умерших друзей, наши почтенные годы и болезни. Посетовал на бессонницу, и точно малый ребенок пожаловался на неотвязную лихорадку, бросавшую его то в жар, то в холод. Потом он приказал подать немного апемийского вина со снегом, которое показалось мне превосходным. Я пыталась утешить его. Он шумно дышал, роняя слюну на грудь. Наступил вечер. Мне представился темный, сырой, заросший мхом грот с фрески дьявола. Двое старых друзей, чьи тела так и не соединила близость. Два старых, говорящих мешка с нечистотами, из сморщенной пятнистой кожи, занятые беседой, словно Эгерия и Нума, в темной глубине грота. Эгерия, нимфа, богиня источников, согласно преданию, советница второго легендарного царя Рима Нумы Помпилия, около 715, около 672 годов до нашей эры. 164-я памятка. В септы плача Гелиады. Септы, получившие название в честь плача Гелиады, одной из дочерей бога солнца Гелиоса, которые горько оплакивали гибель своего брата Фаэтона. Из сострадания боги превратили девушек в тополя, источающие вместо слез янтарную смолу. Храм Сераписа. Серапис — египетское божество, объединившее в себе черты некоторых греческих богов — Аида, Посейдона, Диониса и других. Культ этого божества перешел в Рим, Грецию и Малую Азию. Два алебастровых флакона у Косма. 165-е. Предзнаменование. Я навестила Публия, Полион, Сосибиан в сопровождении юного Афера как раз покидали дворец. Шел снег. Я поцеловала Афера. Публий лежал с закрытыми глазами. Он шумно дышал во сне. На верхней его губе выступила обильная испарина. Я недвижно сидела рядом с моим другом, вслушиваясь в его дыхание, и вдруг мне почудилось пение, слова и ритм песни. Я вспомнила даже ее название. «Журавли» огласили курлыканьем звонким долину Стремона. Стремон, Струма, река, протекающая по Болгарии и Греции и впадающая в Эгейское море. И вновь услышала я, как поет эту песню юная и такая красивая Латрония, каким ярким румянцем пламенели ее щеки, как весело блестели большие глаза. 166-е. Сентенция Саффея о смерти. Марк Полион пересказал мне эту сентенцию Публия. Публий, Марк, Герулик, Тиберий и Афер беседовали о богах древних римлян, о боге греческих философов и о бессмертии души. Вдруг Публий заявил: «В детстве мне довелось увидеть Бога. У него были черты моей матери. Я готов поклясться, что человек, узревший Бога, навсегда расстается с желанием обрести бессмертие». 167-я памятка. Проценты к календам. 169-я. Смерть Публия Соффея Минора. Спатали входит в комнату и, разорвав на себе тунику, объявляет, что нынешней ночью скончался Публий Соффей. Эта новость нисколько не взволновала меня. Как-то в разговоре о нашей ушедшей юности Публий сравнил ее со старой амфорой, потерявшей этикетку. Вот я и представила себе такую старую амфору. Потом представила, что горлышко этой амфоры обмотано повязкой из египетской шерсти, и поделилась этим сравнением со Спатали. Она мрачно глянула на меня и что-то презрительно буркнула, словно я вымолвила непристойность. 170-е. Ближайшие дела. Два петушиных боя нынче вечером. 171-е. Ближайшие дела. Три петушиных боя нынче вечером. 172-е. Ближайшие дела. Четыре петушиных боя нынче вечером. 173-е. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 174-е. Воспоминания о Публии Соффеи Миноре. Публий неизменно все в жизни возводил к Тулу Гостилию. Тул Гостилий — третий легендарный царь Рима, 672-640 годы до нашей эры. 175-е. Не забыть. Одна сетийская фига. 176-е. Не забыть. Лещ и сорока. 177-е. Кормилица из племени вандалов, принадлежавшая к клану Хаздингов. Старая кормилица Плекузы из племени вандалов рассказала нам, что принадлежит к клану Хаздингов. И вот нынешней ночью мне снится такой сон. Младенец в тщетном ожидании молока теребит коричневый сосок, пронзительно кричит и тычет кулачком в иссохшую материнскую грудь. 178-е. Целиев холм. Ржавчина разъедает шлем Гектора. Гектор — легендарный герой, защитник Трои, сын царя Приама и Гекубы. Вот уже несколько тысячелетий. Что же от него осталось? Почти незаметный зеленый травяной бугорок под стенами Трои. 179. Памятка. В полдень немного сетийского вина в хрустальном стаканчике. 180. Воспоминания о Спурии, Пассидии, Барке. Пиршество у Марцеллы, где Спурий, пьяный до безобразия, возгласил, заикаясь: «Мы же не животные!» Все хохотали до слез. 181-е. Прогулка на Виминальском холме. Виминал — один из семи холмов Рима. Публий любил плакучие ивы на Виминале. 182. Прогулка в парке на Яникульском холме. Когда гуляешь по парку на Яникульском холме, и малыш в возрасте 3 зим вдруг сунет невзначай свои пальчики в твою руку, испещренную темными цветами смерти, сердце вдруг начинает биться живее, на впалых, обвислых старческих щеках вспыхивает румянец, если можно назвать румянцем этот слабый намек на розовый цвет. И вот ты, воображавшая, будто знала счастье и насладилась всеми, какие есть в жизни утехами и радостями, вынуждена смиренно признать, что нами правит иная мудрость, затрагивающая самые потаенные струны в глубине души. 183. Юные девушки при свете лампы. Юные девушки сбились тесной кучкой в уголке атрия. Атрий — передний зал дома, частично или полностью без крыши. Их свежие, наивные, робкие, лукавые, веселые личики обращены к лампе. Смеясь, они глядят на нее из темноты. Свет лампы играет огоньками во всех этих глазах, отражается на всех этих гладких щечках и скользит золотыми бликами по всем этим простертым к ней хрупким девичьим пальцам.